yoshlar.com taqdim etadi. Osmonlarda men parvoz etarman. Farishtamga bir nigoh izhor etarman. Yulduzlar bo'lar menga hamroh. Masli jannat qayerdasan deg'uborim hatto. Yozmading xat qaylardasan deg'uborim hatto. Yozmading xat. Kel sen bilan parvoz etamiz birga. Bulutlar og'ushida sevgim jinoyim ko'rsatayin senga. Hayotim etagidan etamiz parvoz. Qayerdasan yorim sado ber iltimos. Ko'zlaring ko'zungimda har safar yodimda. Muhabbat og'ushida birga osmonlarda. Мыслях только ты, принцесса моя. Парим с тобою в облаках, любимая. Ты жизнь моя, поверь, я живу тобой. Прошу тебя, не уходи, прошу, постой. Капли летнего дождя с небес, слезы мои. Но почему не греет солнце мне? Кристалл неземной и счастья на глазах. Я, как птица, лечу в небеса. Как сказка моя жизнь, с тобою лечу. Ответь мне, где ты? Ответь, прошу. Ты прекрасный цветок, снишься мне в снах. Я покажу прекрасный мир в небесах. Хайотам это года, этам из парвоз. Кайердасам йорем, садо берилтымоз. Козарин козунгенда, хасафар йодамда. Muhabbat og'ushida birga osmonlarda yoshlar.com